8. Дэн проследил за Джастином, а Нед за Нортоном, и, убедившись, что те благополучно отправились спать и шляться ночью по улицам города не собираются, возвратились в трактир. Теперь мы знали, где живут оба подозреваемых, и с раннего утра возобновили за ними слежку. В одиночку меня, как человека неопытного, на такое дело не отпускали, но, неспособная сидеть в трактире без дела, я напросилась в партнерши Колонса. Мы с ним расположились неподалеку от дома, в котором остановился Джастин, и стали ждать. С того места, где мы стояли, неплохо просматривалась входная дверь и несколько окон. Нас же успешно скрывала листва раскидистого дерева. К тому же Алонсо надвинул на лоб шляпу с широкими полями, а я оделась в брюки и рубашку и накинула на голову капюшон плаща. Узнать нас Джастин, конечно, мог бы, но только в том случае, если бы мы столкнулись с ним нос к носу, а этого мы были намерены избегать. Часа полтора мы проторчали на месте без дела, и мне уже стало казаться, что Брэншоу никогда не покинет дом. Однако вскоре после полудня, когда я начала потихоньку отчаиваться, он все-таки вышел и направился куда-то пешком, сопровождаемый тремя мужчинами. Все они были вооружены, обладали военной выправкой и держались с Джастином как подчиненные, из чего можно было сделать вывод, что это его охрана. Немного выждав, мы с Алонсо потихоньку двинулись следом. Держались сравнительно далеко от графа с его эскортом, но так, чтобы они все время оставались в зоне видимости. Это было несложно. Джастин шел обычным размеренным шагом, не бежал, на каждом шагу не оглядывался, да и прохожих на улицах, кроме нас, было полным-полно. Ремесленники, торговки, женщины с детьми, девицы с гувернантками, дворяне, прогуливающиеся в сопровождении подчиненных, вроде нашего графа, или же направляющиеся по своим делам верхом. Словом, нам было где затеряться. Шли немногим меньше получаса. За это время мы успели основательно отдалиться от центральной части города и приблизиться к окраине, и остановились возле старого одноэтажного дома. Немногочисленные окна были наглухо закрыты ставнями. Видавшая виды, обшарпанная, но в то же время весьма крепкая дверь заперта. Здесь графа уже поджидали. Двое людей в серых плащах стояли на улице, переминаясь с ноги на ногу, а при виде Джастина сразу же устремились к нему. Я грешным делом подумала, уж не окажется ли один из них Нортоном, но нет, мое подозрение не оправдалось. Мужчины вели себя скованно и подобострастно, как нижестоящие, а вскоре, разглядев их лица, я окончательно уверилась в том, что вижу обоих впервые в жизни. О чем-то переговорив с этими двоими, Джастин сделал знак одному из своих сопровождающих. Тот подошел к дому и постучал. Дверь вскоре приоткрылась. Оттуда высунулся какой-то человек и, увидев графа, распахнул дверь пошире. Граф вошел первым. Следом за ним его сопровождающий, а уж затем те двое, что пришли отдельно. Двое охранников остались ждать снаружи. Переглянувшись, мы с Алонсо завернули за угол. — Что теперь? — спросила я, напряженно сцепив руки. — Наверняка это здесь. «Не исключено, что это здесь», — поправил меня Алонсо. «Что еще он стал бы делать в этой части города?» — настаивала я. «Да мало ли», — пожал плечами наемник. «Если ты заметила, он не единственный дворянин, прогулявшийся по этим улицам. Но ты права. Старый заброшенный дом, нефешенебельный квартал, да и сам он оделся проще, чем положено графу, хоть и притащил с собой шлейф из подчиненных, но это наверняка проверенные люди, которые умеют держать язык за зубами, так что шансы велики. «Но мы не можем туда войти, верно?» Вопреки сказанному, я смотрела на Алонсо с мольбой во взгляде. Возможно, Дамиан был совсем рядом, а приход Джастина не сулил ему ничего хорошего. Конечно, можно было выждать, пока граф уйдет вместе со своим... как выразился наемник, шлейфом. Но я боялась, что тогда окажется слишком поздно. — Через парадную дверь? Нет. — подтвердил Алонсо. — Не до тех пор, пока там стоят эти две гориллы. да и внутри у входа, как пить дать, кто-то дежурит. Но есть и другие способы проникнуть в дом», — добавил он, подмигнув, когда я совсем была упала духом. «Мы полезем через окно?» — воодушевленно поинтересовалась я. «Через окно или через черный ход?» — чуть рассеянно кивнул Алонсо. «Это старый дом, значит, черный ход точно есть. Но полезем не мы, а я». «То есть как?» «А так, ты сейчас бегом отправишься в трактир, там дежурит Дэн. Пускай посылает весточку Нед и мчится сюда. Выйдет быстрее, если тебе удастся снять карету. А я пока проберусь в дом и осмотрюсь». «Не пойдет», — отрезала я. «Я иду с тобой». «Ники, это совершенно ни к чему. Ты мне будешь только обузой». «Напрямик», — заявил наемник. «Не буду. Я все сделаю как надо. Алонсо, я не уйду», — твердо сказала я. «Спорить некогда», — отсутствующим тоном сказал он и, развернувшись, перехватил пробегавшего мимо мальчишку. Показав мальчику монету, он внятно объяснил, что тому следует сделать. Задание сводилось к тому, чтобы сбегать в наш трактир и передать Дэну здешний адрес. Наемник посулил посланнику еще одну монету, когда тот передаст сообщение. Мальчик оказался смышленым и быстро исчез из виду. Алонсо же деловито зашагал вдоль стены дома, молча сделав мне знак следовать за ним. Стена, противоположная той, где располагалась парадная дверь, выходила на небольшой дворик. Прохожих здесь не было. Нас все еще могли заметить из окон близлежащих домов, но вряд ли это сулило серьезные проблемы. В подобных местах люди обычно предпочитают не лезть в чужие дела. Алонсо небрежно прошелся туда и обратно вдоль стены, иногда останавливаясь, чтобы прислушаться. Остановился у невзрачной на вид двери, сделал мне знак встать так, чтобы я загораживала его от любопытных глаз, будь таковые нарисуются, и на несколько секунд прильнул к тонкой щели. Затем, повторив тот же маневр, я дала ему возможность исследовать одно из окон. «Сюда», — коротко бросил он, принимаясь возиться со ставнями. Насколько я могла судить, они были заперты, но Алонсо умудрился распахнуть их секунд через 10, не издав при этом ни малейшего шума. Подтянулся на руках, оперевшись ладонями о подоконник, бегло осмотрел комнату, а затем, убедившись, что там никого нет, ловко запрыгнул внутрь. На несколько мгновений он исчез в глубине комнаты, затем снова показался в оконном проеме и протянул мне руку. Воспользовавшись его помощью, я тоже забралась внутрь. Алонсо сразу же закрыл за мной ставни. В комнате стало полутемно. Я осмотрелась. Ничего особенного. Стулья, полки, сундук. Мебель самая что ни на есть стандартная, старая и явно дешевая. Давно никому не нужная. Алонсо уже приоткрыл дверь и прильнул к щели. Глухо издалека доносились какие-то голоса. «Оставайся здесь», — шепнул наемник и даже не вышел, а буквально просочился сквозь щелку. Я послушно ждала, прильнув к закрывшейся двери, напряженно вслушиваясь в каждый шорох. До моих ушей по-прежнему доносились голоса, но совсем уж тихие. О том, чтобы разобрать слова, не шло и речи. Похоже, говорившие находились на другом конце дома или, по меньшей мере, в еще одной закрытой комнате. Прошло несколько минут, и Алонсо вернулся. Сперва предупреждающий поскребся в дверь и лишь затем просочился обратно. — В последний раз предлагаю уйти и подождать снаружи, — шепнул он. — Дамиан здесь? — шепотом спросила я, игнорируя его слова. — Здесь, — кивнул наемник. — Так ты лезешь обратно? — Размечтался, — отрезала я. Алонсо одобрительно качнул головой. — Я предупредил. Тогда иди за мной шаг в шаг, осторожно и тихо. Если что-нибудь опрокинешь, перережу горло. Я согласно кивнула, не слишком впечатленная угрозой. Теперь, когда я точно знала, что Дамиан здесь, в этом самом доме, меня вообще мало что могло бы заставить повернуть назад. Алонсо проверил хорошо знакомый мне арбалет, уже заряженный, и поудобнее перекинул его через плечо. Оружие висело на специальном широком ремне. Потом обнажил один из своих кинжалов. Наемник бесшумно открыл дверь, не до конца, но шире, чем в прошлый раз. Выглянул в коридор и выскользнул из комнаты. Стараясь двигаться как можно тише, я последовала за ним. Алонсо аккуратно закрыл за мной дверь. Темный коридор. Еще одна закрытая дверь. Впереди коридор поворачивал направо, и именно оттуда доносились приглушенные голоса. Наверное, там дежурила охрана, ведь как раз с той стороны располагался парадный вход. Мы шли, прижимаясь к стене, а потом, не доходя до поворота, по очереди юркнули на уходящую вниз лестницу. Стало быть, в доме есть подвальный этаж. Я осторожно ступала следом за Алонсо, опять прижимаясь к стене, стараясь сливаться с устилавшими ступеньки тенями. Снизу послышалось негромкое покашливание. Следовательно, кто-то находился и там. Спустившись, Алонсо почти сразу же скользнул в очередную комнату, дверь которой оказалась распахнута. Я снова последовала за ним. В этой комнате окна не оказалось, так что здесь было совсем темно. Прошло некоторое время, прежде чем мои глаза привыкли к столь скудному освещению, и я смогла разглядеть многочисленные бочонки на полу и бутыли на полках. Мы попали в чей-то винный погреб, обустроенный с куда большей тщательностью, чем комната наверху. Пока же я вся обратилась вслух. Топот шагов заставил нас с Алонсо спрятаться за открывавшейся внутрь дверью и вжаться в стену. Обошлось. Вновь прибывшие прошли мимо нас и направились в соседнюю комнату, ту, откуда время от времени доносилось все то же негромкое покашливание. Теперь оно стихло, шаги тоже. Молчание. «Значит, все-таки ты...» При звуках этого голоса я непроизвольно сжала запястье Алонсо с такой силой, что наемник поморщился. «Дамиан!» «Догадался?» Напряженность в голосе Джастина портила всю его игру, безжалостно разоблачая напускную небрежность. «Предполагал». Дамиан, напротив, говорит спокойно. «Что ж, сейчас это не имеет большого значения, верно?» «Пожалуй». Снова молчание. На этот раз его нарушает Джастин. «Ты сильно изменился». «Зато ты, как я теперь понимаю, нисколько». Разговор напряженный до предела. Каждое слово будто выдавливается с огромным трудом. «Хочешь спросить, зачем мне все это понадобилось?» «Не хочу». Голос Дамиана звучит бесстрастно. «Все и так понятно. В общих чертах. А детали — это не более чем детали». «Что тебе может быть понятно?» — раздраженно отвечает Джастин. Я снова слышу шум шагов, но он быстро смолкает. «Тебе всегда все слишком легко давалось. Слишком везло, чтобы ты мог понять по-настоящему серьезные проблемы». «Ты находишь?» — скептически отозвался Дамиан. «Допустим. Могу тебя обрадовать. Тебе удалось основательно это компенсировать». «Конечно, нахожу!» — откликнулся Джастин, игнорируя его последние слова. «Тебе все само шло в руки. Успешные вылазки, карьерный взлет, удачная женитьба. Ты единственный из нас шел на повышение, при том, что, скажем прямо, был ниже всех по статусу». «То есть все дело в обычнейшей зависти?» «Вовсе нет. Твоя личность вообще второстепенна. Меня тогда основательно прижали, шантажировали. Выбора не оставалось, но надо было свалить на кого-то вину. Ты подходил больше других. Думаю, ты догадываешься, почему?» «Приблизительно». «Все остальные оказались слишком большими шишками. Ты тоже, прямо скажем, был не последним человеком в армии, но все-таки с тобой было проще. Тем более, что у тебя не было высоких покровителей на самом верху. Ты ведь не счел нужным такими обзавестись». «И все равно у тебя ничего не вышло». «Почти вышло», — возразил Джастин. «Согласен, это был неожиданный поворот. Теперь придется все исправлять». «Что ж ты так долго ждал?» «Раньше в этом не было необходимости. После твоего освобождения подозрение пало на генерала Бальи. Без моей помощи так сложилось само собой. Генерал сидел настолько высоко и являлся ближайшим родственником таких людей, что даже король не решился его тронуть. Тем более, что доказательств его виновности не было. Только так, намеки. Так что Балье не казнили, а просто сослали в какое-то богами забытое место. «И что изменилось теперь?» — осведомился Дамиан. «Генерал недавно умер. В связи с этим вскрылись различные факты, в том числе нелицеприятные, но окончательно и бесповоротно доказывающие его невиновность. Если бы дело не было настолько важным, возможно, про него бы забыли за давностью лет, но нашей армии так и не удалось с тех пор восстановить свои позиции». В тоне Джастина отчетливо читалась досада. «Поэтому, увы, король твердо намерен докопаться до сути. А значит, мне снова нужен виновный». «И это снова я?» Вопрос был риторический. «Я же говорил», — отозвался Джастин. «Ты подходишь лучше других». «Но я был оправдан», — напомнил Дамиан. «Твой свидетель мертв, и подтвердить свои показания в случае надобности уже не сможет. Да и потом... Если ты признаешься в том, что действительно продал врагу стратегически важную информацию 5 лет назад, никто не станет ничего проверять. Сочтут, что в прошлый раз тебе попросту удалось выкрутиться. Вот мы и подошли к самому главному. Ты хочешь, чтобы я признал свою вину? Твою вину, точнее сказать. Ты ее признаешь. Джастин совершенно уверен в своей правоте. Вот тут... «Мне придется тебя разочаровать». «Не стоит. Как видишь, обстоятельства таковы, что подписать признание в твоих интересах. Ты ведь догадываешься, что это за конструкция?» Я не могу видеть, о чем он говорит, но Дамиан отвечает все тем же ровным голосом. «Я в курсе, как выглядит дыба. У меня отличная память». «Вот и хорошо. Поверь, прибегать к таким средствам у меня нет ровным счетом никакого желания. Могу прочитать по твоему лицу. Ты видишь во мне эдакое живое воплощение всех возможных пороков. Но это вовсе не так. Я тоже всего лишь жертва обстоятельств. Я не садист и ненавижу пытки. Но если ты будешь упорствовать, у меня не останется выхода». Снова молчание. На этот раз Алонсо предусмотрительно убрал свою руку подальше, и вместо того, чтобы вцепиться в его запястье, я сжала пальцы в кулак. Ногти впились в кожу. «Значит, у тебя его не осталось?» Дамиан по-прежнему стремится говорить спокойно, но теперь в его голосе слышится злость. «Твою бумагу я не подпишу». Я встретилась взглядом с Алонсо. Мое собственное тяжелое дыхание мешало вслушиваться в слова. Дамиан ведь знал, что закончится именно этим, и потому не хотел, чтобы его взяли живым. «Подумай еще раз», — со вздохом посоветовал Джастин. «Я ведь от задуманного не отступлюсь. Сам понимаешь, мне сворачивать некуда». «Понимаю. Но брать на себя роль изменника не стану». «Как знаешь». Снова стук шагов, скрип двери, и голос Джастина раздается более громко, чем прежде. «Глен, приведи их!» Чьи-то шаги удаляются по коридору. Затем вновь приближаются, и на этот раз идут несколько человек. «Вот, познакомься», — произносит Джастин. «Это Роджерс, профессиональный дознаватель. А это Мертон, палач, не менее профессиональный. Ближайшие дни тебе предстоит провести в их обществе». «Мы можем приступать?» Очень буднично, по-деловому произносит бесцветный голос, которого я никогда прежде не слышала. «Не сейчас», — быстро говорит Джастин. «Дождитесь, пока я уйду. Я ненавижу пытки». «Как прикажете, милорд». «В вашем распоряжении 3 дня. За это время вы должны вытрясти из него признание. Чем быстрее, тем лучше». «Да, милорд», — почтительно отвечает все тот же бесцветный голос. «Хорошо. Вся необходимая информация у вас есть. Я ухожу. Если хочешь признаться добровольно...» Джастин снова обращается к Дамиану. «Я предоставляю тебе последнюю возможность». «Убирайся отсюда, Джастин». В голосе Дамиана смешались презрение и усталость. «Ты ведь боишься пыток». Джастин еще немного помедлил. Возможно, хотел что-то сказать, но в итоге не стал. Просто вышел из комнаты и зашагал в сторону лестницы. Следовательно, мимо нас. Мы с Алонсо снова прижались к стене, потом услышали, как Джастин поднимается вверх по ступенькам. кажется, не один. — Давай, приступаем, — послышалось между тем из соседней комнаты. Я дернулась, хотела броситься туда, но Алонсо бесцеремонно придавил меня к стене, одновременно одной рукой зажимая мне рот. — С ума сошла! — вполголоса процедил он. — Дом полон народа. Хочешь идти на верную смерть? Я на такое не подряжался. Видя, что я немного успокоилась и снова способна держать себя в руках, он опустил закрывавшую мне рот руку, а потом и вовсе отстранился. — Мы его вытащим, — пообещал Алонсо, для пущей убедительности заглядывая мне в глаза. — Но сначала надо дождаться, пока этот чистоплюй уйдет вместе со своими людьми. Тогда их здесь станет на четверых меньше. Скоро и Дэн с Нед подоспеют. — Это я виновата, понимаешь? — зашептала я, чувствуя, как глаза наполняются слезами. Он знал, что к этому все идет, и не хотел сдаваться им живым. Это я его уговорила. Я обязана его вытащить, понимаешь? — Понимаю, — подтвердил Алонсо. — И мы это сделаем, но надо подождать. Я сжала зубы и снова прижалась к стене. Из соседней комнаты послышался шелест бумаг. Заскрипело перо. «Господин Телмбридж», — произнес все тот же бесцветный голос. «Прежде чем господин Мертон приступит к своей работе, я задам вам несколько вопросов. Признаете ли вы себя виновным в передаче вражеской стороне секретной информации во время боевых действий на территории Анселоны 5 лет назад?» «Нет». — холодно ответил Дамиан, давая своим тоном понять, что ему порядком осточертел уже этот вопрос.